но все время я шел по следу. Потом остановился и прислушался. Ночь была ясная. В темно-синем пространстве, залитом звездным светом, сверкала роса, и неподвижно застыли черные тени. Мне почудилось, что кто-то движется впереди. В ту ночь я воспринимал все особенно остро. Я свернул в сторону и описал широкий полукруг. Кажется, я бежал, посмеиваясь про себя, чтобы опередить этот движущийся предмет, если только он мне не почудился. Словно участвуя в мальчишеской игре, я старался перехитрить Курца. Я налетел на него, и не услышав моих шагов, я бы на него упал, но он вовремя успел встать. Он поднялся, не твердо держась на ногах. Длинный, бледный, неясный, как туман, поднимающийся над землей, и молча стоял передо мной, слегка покачиваясь, а за моей спиной мерцали огни между деревьями, и доносился из леса гул голосов. Я ловко перерезал ему путь, но когда мы очутились лицом к лицу, я как будто опомнился и осознал опасность во всем ее непрекрашенном виде. Она еще отнюдь не миновала. Что, если б он начал кричать? Хотя он едва мог стоять, но для крика у него хватило бы силы. «Уходите, спрячьтесь», — сказал он своим низким голосом. Это было страшно. Я оглянулся. 30 ярдов отделяли нас от ближайшего костра. Я видел, как поднялась черная фигура, широко раздвинула длинные черные ноги, простерла черные руки над костром. На голове ее были какие-то рога, кажется, рога антилопы. Несомненно, то был колдун, шаман, очень походивший на черта. «Знаете ли вы, что вы делаете?» — прошептал я. «Знаю», — ответил он, повышая голос, чтобы произнести это одно слово. Оно прозвучало заглушенно и в то же время громко, словно окрик, вырвавшийся из рупора. «Если он поднимет шум, мы погибли», — подумал я. «Сейчас не время было пускать в ход кулаки, не говоря уже о том, что мне, естественно, не хотелось бить эту тень, это скитающееся и измученное существо». «Вы погибнете», — сказал я, — «окончательно погибнете». Иногда бывают, знаете ли, такие проблески вдохновения. Я сказал как раз то, что нужно было сказать. Хотя он мог считать себя погибшим и теперь, в тот момент, когда заложена была основа нашей близости, не оборвавшейся до самого конца и даже после. «У меня были грандиозные планы», — пробормотал он нерешительно. «Да», — сказал я, — «но если вы вздумаете кричать, я вам размажу голову. Поблизости не видно было ни палки, ни камня. Я вас задушу», — поправился я. «Я стоял у порога великих дел», — взмолился он с такой тоской, что кровь застыла у меня в жилах. «А теперь из-за негодяя и дурака». «Ваш успех в Европе во всяком случае обеспечен», — твердо сказал я. «Мне, видите ли, не хотелось его душить. Да и вряд ли это принесло бы хоть какую-нибудь пользу. Я старался разрушить чары, тяжелые немые чары глуши, которая, казалось, влекла его безжалостно к себе, пробуждая забытые и зверские инстинкты и воспоминания об удовлетворенных и чудовищных страстях. Я был убежден, что только это и побудило его притащиться к опушке леса, к зарослям, к отблеску костров, к бою барабанов, к тягучему пению заклятий. Только это и увлекло его преступную душу за пределы дозволенных стремлений. И видите ли, ужас положения заключался не в возможности получить удар по голове, хотя я живо чувствовал и эту опасность, но в том, что я имел дело с человеком, который ничего не признавал. Подобно неграм, я должен был взывать к нему самому, к этому восторженному и бесконечно павшему существу. Не было ничего выше или ниже его, я это знал. Он оторвался от земли. Будь он проклят! Он остался один, и я, смотря на него, не знал, стою ли я на земле или парю в воздухе. «Я вам рассказал, о чем мы с ним говорили, повторил фразы, какими мы обменялись. Но что толку? То были банальные повседневные слова, знакомые неясные звуки, какие можно услышать в любой день. Но не в этом дело. Мне они напоминали отзвук жутких слов, какие слышишь во сне, отзвук фраз, преследующих во время кошмара. Душа! Если приходилось кому-нибудь вести борьбу душой, то таким человеком был я. И ведь я имел дело не с сумасшедшим. Верьте мне или не верьте, но ум у него был ясный, хотя все его помыслы упорно сосредоточивались на нем самом. Да, ум его был ясен, и это был единственный мой шанс, не считая, конечно, возможности его убить, но такой исход не принес бы мне пользы, так как неизбежно должен был вызвать шум, а душа его была одержима безумием. Заброшенная в дикую глушь, она заглянула в себя и, клянусь небом, обезумела. Мне пришлось, должно быть, в наказание за мои грехи, подвергнуться испытанию и самому заглянуть в его душу. Никакие красноречивые доводы не могли бы до такой степени потрясти веру в человека, как эта последняя его вспышка откровенности. Он тоже боролся с собой. Я это видел, слышал. Я видел непостижимую тайну души, которая не знает ни удержу, ни веры, ни страха и, однако, борется вслепую сама с собой. Я сохранил присутствие духа, но когда мне удалось уложить его на кушетку, я вытер пот со лба, а ноги мои дрожали, словно я, спускаясь с того холма, тащил на своей спине груз в полтонны весом. А ведь я только его поддерживал, когда он своей костлявой рукой обнимал меня за шею. Он был немногим тяжелее ребенка. Когда на следующий день в полдень мы снялись с якоря, толпа людей, все время я остро ощущал ее присутствие за стеной деревьев, снова вышла из леса и рассыпалась по просеке. Склон холма был покрыт обнаженными трепещущими бронзовыми телами. Я провел пароход вверх по течению, затем повернул его. 2000 глаз следили за плескавшимся и стучавшим яростным демоном реки, который разбивал воду чудовищным своим хвостом и выдыхал в небо черный дым. Перед толпой у самой реки 3 человека с головы до ног, облепленные красной глиной, беспокойно шагали взад и вперед. Когда судно снова поравнялось с просекой, они повернулись лицом к реке, топая, кивая рогатыми головами, раскачивались их красные тела. Они потрясали вслед яростному демону реки пучком черных перьев, облезшей шкурой с хвостом и каким-то предметом, походившим на высохшую тыкву. Они выкрикивали какие-то удивительные слова, ничего общего не имеющие со звуками человеческой речи. А толпа глухим рокотом отвечала на эти заклятия, как бы участвуя в сатанинской летании. Мы перенесли Курца в рулевую рубку. Там было больше воздуха. Лежа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа заволновалась, и женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками подбежала к самой воде. Она простерла руки, выкрикнула какие-то слова, и вся масса дикарей хором быстро и членораздельно повторила ее фразу. «Вы это понимаете?» — спросил я. Он смотрел мимо меня горящими тоскливыми глазами. Взгляд его был сосредоточенный и злобный. Он ничего не ответил, но я видел, как улыбка, странная улыбка, появилась на бесцветных губах, потом губы его судорожно искривились.